Когда от души простишь всем ближним согрешения их, тогда откроются тебе твои собственные согрешения. Ты увидишь, сколько нуждаешься в милосердии Божием, сколько нуждается в нем все человечество. Ты восплачешь пред Богом о себе и о человечестве. Святые отцы совмещают все делания инока, всю жизнь его, в плач. Что значит «плач инока»? Это его молитва. Святой Исаак, слово 21. Святой Дух, когда вселится в человека, ходатайствует о нас в воздыхании неизглаголанными. Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Божественный и пренебесный Дух, соделавшись как бы душою человека, молится и плачет о нем. Он ходатайствует за святых по воле Божией. Послание к римлянам, глава 8, стих 27. Потому что ему единому вполне известна воля Божия. Божия никто же весть, то, чью Дух Божий. Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Господь, обещая ученикам своим величайший дар, дар Святого Духа, сказал: «Утешитель, Дух Святый, Его же послет Отец во имя Мое, то и вы научит всему». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. Если всему, то и плачу, и молитве. Он восплачет о нас, Он будет молиться о нас. Мы же о чесом помолимся, яко же подобает невемы. Ибо мы не знаем, о чем молимся. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Так мы немощны, ограничены, омрачены и повреждены грехом. Преподобный Макарий Великий, слово 6, глава 11. Слово 7, глава 12. Если Святой Дух, вселившись в нас, плачет о нас, тем более мы, до приятия в себя этого всесвятого странника, должны плакать о себе. Если состояние наше, по обновлении нас Святым Духом, достойно плача по свидетельству самого Духа, тем более оно достойно плача в ветхости своей, в падении своем, предоставленное самому себе. Плач должен быть неотъемлемым качеством молитвы нашей, ее постоянным, неразлучным спутником и споспешником, ее душою. Кто соединяет с молитвой плач, тот подвизается по указанию самого Бога, подвизается правильно, законно. В свое время он пожнет обильный плод, радость достоверного спасения. Кто устранил из молитвы плач, тот трудится в противность установлению Божию. Тот не пожнет никаких плодов. Мало этого, пожнет терния самомнения, самообольщения, погибели. Братья, не попустим обмануть себя мысли ложной, смешной, безрассудной, гибельной. Не устремимся к исканию наслаждений при молитве нашей. Не свойственно грешникам благодатное наслаждение. Им свойствен плач. Поищем его всеусердно. Поищем этого сокровища, ключа ко всем духовным сокровищам. Не имеющий плача находится в ложном положении. Он обманут своею гордостью. Святые отцы называют плач вождем в духовном подвиге. Он должен предводительствовать всеми нашими благочестивыми помышлениями, направлять их к истинной цели. Помышление, не проникнутое плачем и не руководимое им, помышление заблудшее. Преподобный Симеон Новый Богослов, слово 6. Преподобный Пимен Великий сказал: «Все житие монаха должно быть плачем. Это путь покаяния, преподанный нам Писанием и отцами, которые сказали: плачьте. Другого пути, кроме плача, нет». Алфавитный Патерик. Другой великий отец сказал: «Если хочешь угодить Богу, изыди из мира, отделись от земли, оставь тварь, приступи к Творцу и соединись с Богом молитвою и плачем. алфавитный Потерик Сесой Великий. Иноки, живущие в многолюдных монастырях и желающие стяжать молитвенный плач, должны обращать особенное внимание на умерщвление своей воли. Если они будут отсекать ее и не обращать внимания на грехи, вообще на поведение ближних, то приобретут и молитву, и плач. Помыслы, собираясь в сердце, возбуждают в нем молитву и печаль по Богу, а печаль эта производит слезы. Руководство духовной жизни преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Ответ 282. При страшной скудости нашего времени в наставниках истинной молитвы изберем себе в руководителя и наставника плач. Он и научит молитве и охранит от самообольщения. Все отвергшие плач, отлучившие его от молитвы своей, впали в самообольщение. Это утверждают святые отцы. Преподобного Григория Синаита о прелести, идеже и о иных многих предлогах. Добротолюбие, часть первая. Достигший посредством плача чистой молитвы помнит во время молитвы только Бога и греховность свою. Смерть и суд, долженствующие немедленно наступить после смерти, представляются ему наступившими. Он предстоит сердечным ощущением пред судьею нелицеприятным и неумолимым в конечный день суда, пред судьею, который еще может быть умолен и может принять лицо плачущего на суде, установленном и предначатом молитвою. Он благовременно ужасается, недоумевает, трепещет, рыдает, стонет, чтобы избежать бесполезных ужаса, трепета, недоумения, рыдания, отчаяния, которые породит в отверженных грешниках окончательный приговор прогневанного навеки Бога. Он осуждает себя, чтобы не быть осужденным, признает себя преступником, достойным всех казней, чтобы отклонить от себя казни, исповедует грешникам, чтобы получить праведность от десницы Бога, дающего эту праведность ту не всем грешникам, сознающимся и раскаивающимся в греховности. Заповедует Господь: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзятся вам». Здесь указано неоднократное действие, но постоянное. Повеление распространяется на всю земную жизнь человека. «Всяк бо просяй, таким образом приемлет, и ищай, обретает, и толкущему неотступно отверзится. Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго просящему него». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 9, 10 и 13. По самому обетованию необходимо тщательнейшее непрерывное делание. «Не весте бо, когда Господь дому приидет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапу, обрящет вы спяще». Евангелие от Марка, глава 13, стихи 35 и 36. «Невозможно, замечает святой Иоанн Лествичник, научить молитве желающего научиться ей одними словами». Слово 28, глава 64. «Учителя ее – опыт и плач. В сокрушении и смирении духа начнем подвиг молитвы, вступим под руководство плача. Сам Бог, дая и молитву молящемуся, соделается нашим учителем молитвы». Первая книга Царств, глава 2, стих 9. «Приидите ко мне», приглашает нас Священная Матерь всех добродетелей, молитва. «Все труждающиеся, под игом страстей, в плену упадших духов, обремененные различными согрешениями, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим, исцеление вашим язвам. Иго бо мое благо». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. «Способно исцелять от согрешений и самых великих». Лествица, слово 28, глава 2. «Приидите, чада», приглашает нас Священная Матерь всех добродетелей, молитва. «Послушайте меня. Страху Господню научу вас». 33-й Псалом, стих 12. «Научу вас страху Господню самым опытом, внесу ощущение Его в сердца ваши. Научу вас и страху новоначальных, которым уклоняется всяк от зла». Книга притчи Соломоновых, глава 15, стих 27. «И чистому страху Господню, пребывающему в век века». 18-й Псалом, стих 10. «Страху, которым страшен Господь над всеми окрестными Его». 88-й Псалом, стих 8. «Страшен самим пламенным Херувимом и преславным шестокрылатым Серафимом. Оставьте бесплодную и напрасную привязанность ко всему приходящему, с которым вы должны и поневоле расстаться. Оставьте увеселение и наслаждение обольстительные. Оставьте празднословие, смехословие и многословие, опустошающие душу. Вспомните, рассмотрите, удостоверьтесь, что вы здесь, на земле, кратковременные странники, что Отечество ваше – вечная обитель, небо. Вам нужен туда верный и сильный вождь. Этот вождь – я, никто иной. Все святые, вошедшие от земли на небо, совершили шествие не иначе, как мною. Я открываю вступившему в союз со мною падение и греховность человека и извлекаю из них, как из глубокой пропасти. Я обнаруживаю пред ним князей воздушных, их сети и цепи, разрываю эти сети и цепи, поражаю и прогоняю этих князей. Я объясняю Творца сотворенному и Искупителя искупленному, примиряю человека с Богом. Я раскрываю пред учеником и любимцем моим необъятное величие Бога и ввожу в то состояние благоговения и покорности к Нему, в котором должны быть создания пред Создателем. Я насеваю в сердце смирение. Я делаю сердце источником обильных слез. Причастников моих соделываю причастниками божественной благодати. Не оставляю руководимых мною, доколе не приведу их пред лице Божие, доколе не соединю с Богом. Бог – неисполнимое исполнение всех желаний в здешнем и будущем веке. Аминь.